Мельница. Кинотеатр «Буревестник» находился в соседнем селе. К 6 вечера отец подбросил Аркашку с Улькой на грузовике. Август подходил к концу, кузов был набит арбузами, и, сняв обувь, они сидели поверх зеленых полосатых шаров, словно циркачи, лавируя попами и ногами. Аркашка рассматривал Улькину ножку с хрупкой лодыжкой и трогательными круглыми пятками, удивляясь, как такими нежными стопами можно столь яростно бегать по этой земле. «Почему ты так халатно относишься к своему спортивному дару?» — спросил Гинзбург, памятая, как тренер Егорыч жаловался на Улькину прогулы тренировок. «Глупости. Бегать может каждый. Один быстрее, другой медленнее. В чем смысл?» — задумчиво ответила Улька. «Чтобы обогнать другого на две доли секунды? За эти доли даже не успеешь повернуть голову. Что от этого изменится? Построятся заводы, откроются новые законы физики, реки повернутся вспять». «Ну, если так рассуждать», — растерялся Аркашка. «А как же победы над собой? Над собственным духом, телом?» «Побеждать себя каждый должен в том, что ему не дано. Вот Зойке, например, эта красная ленточка действительно была нужна. Ты сам сказал, это ее победа. А мне наплевать». Улька, сама того не желая, вновь вернулась к больной теме. Слезы предательски хлынули, рассекречивая ее ревность. В страхе показаться дурой она задрала голову, не давая воде течь по щекам. Подбородок задрожал, становясь глупым и беззащитным. «Что с тобой, Булька?» — испугался Аркашка. «Ты плачешь?» «Нет, нет, мне просто болит нога. Я подвернула ее, когда бежала». Не в силах сдержаться, она разрыдалась. «Булька, это не ты. Ты не можешь плакать от боли». Аркашка всегда терялся в виде ревущих девчонок. «Мы вылечим твою ногу. Это, наверное, растяжение. Нужно приложить капустный лист, чтобы убрать отек». Улька уже не стеснялась. Больная нога оправдывала все: и красный мокрый нос, и ручьи слез, которые срывались со щек на тугие арбузы, и обиженный, перевернутый подковый рот, и тонкие дергающиеся ключицы. «Мне так больно, Аркашка!» — ревела она. «Если б знал, как мне больно!» Гинзбург заметался. В стремлении помочь схватил первую попавшуюся Улькину ногу и положил себе на колени. Грузовик тряхнуло на кочке, пассажиры в кузове упали, и нежная лодыжка оказалась возле его губ. Дуя на загорелую кожу, будто снимая боль с открытой ранки, он истово, как в церкви, читал заклинание. «У Аркашки заболи, а у Бульки не боли. У Аркашки заболи, а у Бульки не боли». «Почему ты так странно говоришь?» — отвлеклась от слез Улька. «Надо сказать, у собачки заболи, у вороны заболи. Я не могу наслать на них боль. У них же нет защитников, их некому вылечить», — оправдывался Гинзбург. «Ты святой, честная пионерская», — оторопела Улька. «Ну ладно, только у меня другая нога болит. Подуй на нее тоже». Аркашка подтянул к своему подбородку другую лодыжку и легонечко ее укусил. «Ай, зачем?» — вскрикнула Улька. «По-моему, ты со мной играешь», — уличил ее Аркашка. «По-моему, кто-то сильно хитрит». В это время отец затормозил возле кинотеатра и крикнул, высовываясь из кабины. «Выгружайтесь!» Аркашка с Улькой попрыгали из кузова, взволнованные, вспотевшие от чувств, забыв надеть сандалии. Улька спохватилась, когда грузовик уже уехал. «Уй, моя стопа!» — запрыгала она на одной босой ножке. «Хочешь, донесу тебя на руках?» Аркашка поддержал ее за талию и локоток. «Правда? Ты готов нести меня на руках при всех? При всем кинотеатре?» «Ну да», — растерялся Гинзбург и, подумав, добавил, «при всем земном шаре». Теперь Улька не могла сдержать счастливой улыбки. Кровь прилила к лицу, в глазах запрыгали чертики, губы невольно подтянулись к ушам. Сердечная стрекоза расправила размокшие крылья и с нежным трепетом сушила их на стебельке шалфея. «Только меня?» — уточнила она лукавя. «Только тебя, Булька», — серьезно ответил Аркашка. «На веки веков и на все времена». Опершись о его плечо, Ульянка, намеренно прихрамывая, дошла до зала. Сели в середине пятого ряда. Впереди три здоровенные башки. Сбоку влюбленная парочка с лузгой семечек на лацканах пиджаков. Сзади громогласный председатель соседнего колхоза с двумя молочными румяными дочками. Первые же титры под патетическую скрипичную музыку сделали всех невидимыми. Головы, загораживающие экран, растворились, семечки застыли в кульке, кровь с молоком дочки и их всесильный папаша поперхнулись внезапно развернувшейся драмой. Улька, завороженная, прильнула к Аркашкиному плечу и вновь залила свою стрекозу августовским дождем. Плакалась от всего. От жалости к беспризорнику Саньке с его могучими мечтаниями, от восхищения Кати, озорной и мудрой, от осуждения подлого Ромашки и брата капитана Татаринова, от упоения бесконечной любовью героев. Аркашкина рубашка наполнилась девичьими слезами, но он боялся даже двинуть мускулом, чтобы остановить этот поток. В какой-то момент теплое Улькино ухо отстранилось от плеча. Гинзбург повернул голову и увидел, как она вытирает подолом платья мокрые глаза. Луч прожектора высветил трогательный пушок на щеке, и мгновенно все, что творилось по ту сторону экрана, стало неважным. Только желание прикоснуться к этому бархату губами, снять соленую слезинку, впитать в себя теплый персиковый запах. «Ты чего?» — вздрогнула Улька, отнимая от лица влажный подол. «Да так, ничего. Ты, оказывается, маленькая плакса. Просто фильм такой, душераздирающий. Если бы ты была Катей, а я Саней, ты бы в меня верила, несмотря ни на что», — отмахнулся от своего порыва Аркашка. «Я и так в тебя верю, несмотря ни на что», — выдохнула Улька и снова разрыдалась, пугая заплеванную семечками пару и венценосного колхозника. Кинотеатр покинули затемно. Без обуви было зябко и колко. Босоногие шли по обводной дороге, наблюдая, как вдали засыпают деревни, тают огни, сливаясь с величественной ночью. Лунная дорожка высветила на горизонте контуры башен с прозрачными крыльями. Они стояли, как великаны, зловеще разметав руки и вобрав в себя влажную тьму. «Это та самая мельница Дон Кихота. Помнишь?» — подпрыгнула Улька. «Она еще до войны брошена. А те, что подальше, уже современные, механические. Мы туда постоянно ездим». Улька потерла кулаками глаза, будто пытаясь сквозь мучную кисею разглядеть привычную картинку. Дядя Вова, колхозник, каждый второй понедельник месяца привозил несколько мешков с зерном и менял на мятые купюры. Мама говорила, что так аграрии выживали. Им не выдавали паспортов, а зарплату выплачивали урожаем, который надо было еще продать местному населению. С утра папа на грузовике с натертым до блеска номером SA-6565, груженный тюками, отвозил Ульку на мельницу-пролетарку, а вечером забирал эти же мешки, наполненные мукой. Все от волос, сидящей поверх дерюги Ульянки до крышки ЗИСа и его счастливого номера было покрыто нежной белой пылью. Муку пересыпали в сусеки, большие деревянные ящики, стоявшие в сенях. И каждый раз, загребая порцию ковшом, мама смешно чихала, утирая рукавом белый порох со лба. А старшая сестра Пелагейка придумала мешать муку с тертым кирпичом. И этой пудрой мазала лицо, добиваясь бархатных щек и розового кукольного румянца. «Какая зловещая!» — оборвал Улькину паузу Аркашка. «Надо быть рыцарем, чтобы с ней сразиться. Давай подойдем поближе». Они сократили путь, срезая поле, искололись, нацепляли за нос, рассекая обломками стеблей пятки и пальцы, спотыкались, падали в колючий овес, ранее метелками щеки, поддерживали друг друга, останавливались и, совсем уж измученные, вышли к основанию пригорка, где возвышалась заброшенная мельница. Срубовый шатер ее, покрытый дранкой, облез и обнажил черные бревна. Амбар, на который опиралась башня, частично обвалился. Решетчатые крылья обломались, зияя внутренними пустотами. Улька с Аркашкой, приблизившись, остановились, будто почувствовали могучее дыхание великана. Из амбаров почему-то шло тепло, хотя мука там давно не хранилась. Мощные каменные поставы выделялись светлым пятном в проемах прогнивших досок и безжизненно лежали друг на друге, десятилетиями не вращаясь, не перемалывая зерно. «Знаешь, как разворачивали лопасти к ветру?» Улька вела Аркашку к задней части башни. «Вот этой рогатулиной, представляешь?» Позади шатра, перекошенно утыкаясь в землю, свисала массивная воротила, сколоченная в виде вилки из трех бревен. «Какую же силищу надо иметь? Понятно, это мощный рычаг, но тем не менее. почесал голову математик Аркашка. «Этой палкой до сих пор вращают башню?» «Нет, конечно, она рассыплется, даже если ее тронуть», — покачала головой Улька. «Но когда поток воздуха на северной стороне, где сейчас крылья, они начинают крутиться, и наши пацаны, ну прямо 2-3 самых смелых, забираются с амбара на лопасти и катаются вместе с ветром. Вот Севка Шепелявый однажды так летал. Правда, сломал ногу, спрыгнул неудачно на крышу амбара. Доски-то труха одна». «Это очень опасный аттракцион», — вздохнул Аркашка. «Да, не то что твои американские горки, где все сидят пристегнутыми», — поддела Улька. «И вообще, тренировка духа, тела, победа над самим собой. Разве не это главное, следуя твоей логике?» «Логики тут нет», — обиделся Гинзбург. «Только бесшабашность и плохой математический расчет. Это может сделать только дурак, и то ради какой-то бредовой идеи». «А ради меня? Ты мог бы прокатиться?» — с вызовом спросила Улька. «Не знаю, подумаю», — заплутал в своих мыслях Аркашка. «Я же тебе говорил, что я трус». Улька вздохнула и обессиленно опустилась на влажную ночную траву. Аркашка сел рядом, подтянув колени к животу. «А знаешь, — сказал он, — по одним данным, самым ранним примером использования энергии ветра является изобретение греческого инженера Герона Александрийского в первом веке нашей эры». Аркашка выдохнул и вновь набрал полную грудь воздуха, будто собирался на подвиг. А по другим версиям, ветряные мельницы были придуманы в IX веке в Восточной Персии географом Истакхири. Так или иначе, первые паруса или крылья вращались не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. А такие мельницы, как эта, называют шатровками. Классическими поволжскими шатровками. «Понятно». Отстранённо и как-то страшно прервала его Улька, вытаскивая сантиметровую занозу из стопы под лунным фонарем. «Что тебе понятно?» — спросил внезапно притихший Аркашка. «Что ты не рыцарь. Не маленький принц, который отдал бы свою жизнь за розу, а всего лишь болтун. Умный, начитанный болтун. Пойдем домой. Уже совсем холодно».